ведь в русской школе и любовь преподавала. Что же случилось с Любомилой за эти годы, где мудрости и ловкости она вдруг научилась? Ведь в русской школе. В этой школе обучался каждый, с детства раннего до старости глубокой. Каждый год экзамены сдавались. Программа этой школы по маленьким крупицам составлялась от сотворения и в веках обогащалась. И мудрость неназойливо внушалась. Уроки не такими были, как ныне в современной школе. Ты говорил однажды мне, Владимир, о выражении одном, бытующем у вас. Когда ребенок шаловлив и груб, случалось, становился. Привычки вредные в нем появлялись. О нем тогда и говорили, что улица ребенка воспитала, что ему вольница дана была. Своих детей ведрусы безбоязненно на вольницу пускали. Все знали, система празднеств, обрядов так тонко и умело продумана была, что увлекала всех детей на подготовку к ним. Они играли вроде бы, на самом деле обучались сами, без взрослых часто, наукам разным. Экзамены в ведрусской школе на празднеств череду похожи были, игрищ. С помощью их учили взрослые детей. И сами у детей учились. К примеру, праздник есть такой – колядки. В одни колядок дети ходят и поют куплеты всем своим соседям. Стихи и мотивы к ним и пританцовки сами сочиняют. Готовят дети выступления свои задолго до начала празднеств. И с интересом неподдельным у взрослых в семьях друг у друга и волхвов поспрашивают, как научиться лучше сочинять стихи, как петь и пританцовывать. Способности у всех детей не одинаковы, конечно, были. Те, кто отставал сочинения от других родителей своих, упрашивал их поучить. И иногда родители использовали стремление детей к познанию для привлечения их к помощи в хозяйстве. Например, конючит внуку бабушки: «Бабулька, милая, ну почитай стихи, ну почитай, пожалуйста, прошу. Я не хочу быть хуже всех. Меня в колядки не возьмут с собой друзья». А бабушка в ответ: «Дел много у меня. Ты бы помог? Тогда и почитаю вечером стихи». Ребенок с энтузиазмом помогал. И потом бабушке внимал. Запоминать старался все ее стихи или песни. Пританцовкам просил его учить. Потом у дедушки, у матери просил, и у отца. Его хотя бы немножко поучить. И благодарен был родителям, когда они ему урок преподносили. Сравни, Владимир, это действо с уроком в школе нынешней, литературы, например. Все правильно. Его нельзя сравнить. Ребенок у ведрусов с детства сам стремился стать поэтом. Череда веселых празднеств у людей ведрусского периода – это система, помогающая мироздание познавать и обучать детей простым житейским мудростям. Волхвы, бродячие учителя и информаторы о происходящем в мире, баяны, барды напоминали тоже о событиях из прошлого, и будущее предрекали, и прославляли мир прекрасных чувств, или порицали недостойных. На их уроки, постоянно проводившиеся в селении каждом, никто ходить не заставлял детей. Считалось, сам учитель каждый должен суметь привлечь внимание ребенка к рассказу о науке, которую поведать собирался. Такие правила веками совершенствовали учителей волхвов. А если какой-нибудь учитель-волх для того, чтобы привлечь внимание детей, не науку будет им преподавать, а только играть с ним в какую-то игру? Когда бы такое произошло, волх знания волхва лишился бы. Родители, общаясь дома с детьми своими, сразу понять могли – детей науки не учили. Весть о поступке нехорошем по другим селениям разнестись могла. И множество селений пришедшего к ним волхва, честь запятнавшего свою, попросят удалиться. До возникновения в себе любви малышка Любомилка не стремилась посещать занятия волхвов и слушать песни бардов и баянов. Родители своих детей насильно учиться не заставляли, но при удобном случае могли им ненавязчиво подсказку дать. любовь энергией своей малышку Любомилку окутала. В семье Ведрусской появление любви воспринимали как нового члена семьи от Бога, в помощь посланного им. И знали, как в согласии с любовью можно жизнь девочки прекрасно сделать. Вот бабушка и посоветовала Любомилке пойти к волхвам и поучиться. Не просто так учиться, неизвестно для чего, а с целью – для любимого стать лучшей самой. Любомилка согласилась и решила, когда придет волх, который будет учить, как песни голосом красивым петь, она к нему с подружками пойдет. Но нужный волх не шел. Любомилка решила просто так сходить к очередному. Пришла и слушать начала. Волх говорил о предназначении разных растений, запахов от них и как лечить растениями можно человека. «Зачем мне это нужно?» «И не нужно вовсе», — решила Любомилка про себя. «И так все знают, как лечить. И мама, бабушка, сестра. Все знают. И даже если буду больше всех я знать о травках разных, то как это заметит мой избранник?» «Никак он не заметит». И Любомилка слушала невнимательно волхва. Так просто, за компанию с подружками, на бревнышке сидела. А иногда вставала, отходила и одна бродила по полянке. Обрадовалась, когда закончил волх свою лекцию, и все домой идти собрались. И вдруг волх старый обратился к Любомилке. «Скажи мне, девочка, тебе не интересной показалась речь моя?» «Она мне просто не нужна нисколечко для дела моего секретного», — волху тихонько сообщила маленькая Любомилка. Учитель-волх чуть лишь улыбнулся. Все понимал тот прозорливый старец о девичьих делах секретных. И заметил. «Возможно, девочка, права ты. И ни к чему тебе пока такие знания. Ты ведь еще дитя, а я для девушек их сообщаю, как стать красивой самой и как создать любви пространство для любимого. Его увидев, он обязательно узнать захочет, кто сотворить способен оказался красоту великую. И восхититься той к нему, кто к нему выйдет, как творец. Еще я по секрету сообщу девицам, как плести венец и как отвар готовить для любимого из трав. Чем умываться можно по утрам, чтоб тело пахло, как цветок. Еще девицам расскажу». Маленькая Любомилка слушала старца и все больше сожалела, что не ходила на беседы с ним. «Больше недели он гостит в селении, секреты важные девицам рассказал. Она о них не знает ничего». И спросила старца Любомилка: «Вы еще долго будете гостить в селении нашем?» «Через 2 дня уйду», — ей старец отвечал. «Через 2 дня?» — не скрывала девочка разочарования. «Через 2 дня? Тогда прошу вас, очень-очень, последние 2 ночи ночевать у нас. В дома другие приглашен я и согласия уж ждал», — ответил волх. «Ну, впрочем, если хочется тебе...» «Да, очень, очень необходимо мне от вас узнать о травках разных». Волх старый все вечера беседовал с влюбленной Любомилкой. Мудрец знал, вдохновение любви поможет девочке познать за день науки суть. Другим на это года будет мало. А уходя, когда волхва провожала Любомилка к околице селения, он сказал девчушке: «Следом за мной к вам волх придет другой. Он будет говорить о звездах, о луне небесной, солнце и мирах невидимых. Кто его понять сумеет, тот звезду зажечь на небе сможет путеводную любимому избраннику. И та звезда обоим будет светить вечно. Потом придет к вам волх, который знает, как самого из строптивых коней можно покорным для любимого и другом ему сделать, и приручать зверей. Еще к вам бард должен прийти. Он знает, как писать стихи и песни голосом такие выводить, что люди многие полюбят голос. Затем все сказанное человеком. И танцевать он может научить. Скажи, пожалуйста, к какому волху мне не следует ходить?» Вдруг Любомилка к старцу обратилась. «Ведь не могу я все время волхвов слушать». Вновь старый волх, улыбку хитро затаив, серьезно девочке ответил. «Да, ты права. Если ходить по всем, тогда и просто поиграть совсем не будет времени. Ты не ходи ко всем. Зачем тебе, к примеру, рисовать, ходить учиться, вышивать орнаменты, в них смысл закладывать свой потаенный? Зачем тебе наука эта, если у тебя есть старшая сестра? А она, я думаю, в науке этой непревзойденной будет мастерица. Еще зачем тебе, к примеру, ходить учиться познавать, как можно чувства добрые вложить в рубашку, когда шьешь ее, и та рубашка будет охранять от многих бед. Как можно кашу приготовить с любовью своим близким, и они не только плоть свою насытят, но и душу. Вкус каши то непревзойденным будет, и это в совершенстве может соседняя девчушка, твоей сестры-подружка, сделать. Когда захочешь платье получить красивое или рубашку, кому-то необычную в дар преподнести, и чтоб все были в восхищении от подарка, сестру свою проси, она и сотворит чудесное творение. А если кашей или квасом необычным захочешь кого-то угостить, проси сестры твоей подружку». «Не буду никого просить», — вдруг выпалила, забывшись, Любомилка, и даже ногой топнула. «Соперницы они мои». «Соперницы? А в чем?» — спросил серьезно старец. И, не стесняясь, Любомилка отвечала старцу. «Есть мальчик, лучший он из всех. Он на меня внимания не обращает, потому что эти дылды вырасти раньше меня успели. Они все время улыбаются ему. Я видела, когда на капище водили хороводы. А я еще должна буду ему рубашку от сестры дарить. А квас ее подружки? Не бывать такому. Никогда!» «Но почему же не бывать? Ты говоришь, он лучший из всех мальчишек». «Лучший. Я это точно знаю». «Тогда ответь мне, почему лучший из всех не должен лучшую рубашку получить в подарок? И кашу лучшую, и квас?» И волх старый сделал паузу и тихо, словно про себя, добавил. «Я думаю, что справедливым будет ему лучшую из всех невесту получить». «Невесту?» — вспыхнула румянцем Любомилка. «Да, невесту», — волх отвечал. «Ведь ты ему добра должна желать. Пусть будет для него невеста из всех лучшая». Любомилка смотрела на волхва, не находя никаких слов. Чувства переполняли ее и жгли. И она вдруг побежала от старца. Но, пробежав немножко, остановилась, повернулась к мудрому волхву и крикнула. «Он достоин! Лучший из всех невест! Такой невестой буду я!» С большим интересом посещала Любомилка каждого пришедшего в селение волхва. Первой прибегала на беседу и уходила позже всех. Вопросами волхов своими удивляла. Запоминала все, что мудрецы говорили. Такое в обучении возможно лишь когда не просто так занятия ребенок посещает, а точно знает, где он будет применять полученные знания. Когда учение для ученика тягостно, оно непродуктивно. Когда есть цель у человека, достичь которую познанием наук разных возможно, учение в радость, и 100 крат быстрее происходит усвоение. Когда же любовь участвует в учении, эффект непревзойденный происходит. Любовь сканировать способна мысль любого мудреца. Лишь несколько слов, сказанных учителем, достаточно бывает, чтобы любовь мгновение всю тему объяснить могла ученику и дальше мысль его увлечь. Подарок Бога, энергия великая. Любовь главной была в обучении Любомилки. И дома с интересом необычным девочка смотрела, как мама или бабушка обед семье готовит, и требовала, чтобы ей подробно объясняли все действия. И сама старалась блюда разные творить. И получались у малышки необычные творения. однажды в Масленицу родственники на блины пришли. Народу множество к столу подходит. Блины берут из стопок двух. Одну мать бабушкой пекли, другую маленькая Любомилка. Ее блины по нраву больше других пришлись гостям. И с радостью смотрела из дальнего угла девчонка, как уменьшается ее стопка блинов быстрее других. Когда семейство все за стол садилось в будний день, щи ложкой деревянной первым черпал дедушка и говорил: «Я точно знаю, кто готовил это блюдо. Не превзойти его приятный нежный вкус». «Еще бы», — добавлял отец, — «в нем не только необычных трав соцветия, в нем чувства есть». Маленькая Любомилка с легкостью науки познавала. В быту непревзойденной стала рукодельницей и внешне необычную красою расцвела. От первого волхва, сама того не ведая, она познала истину великую любви. Коль хочешь рядом с Богом быть, богиней стань сама.